Глава 11. Рива. Когда мы все поднимались на борт частного самолета, который должен был доставить нас обратно на остров, я ожидала, что вот-вот почувствую облегчение. Но один взгляд на лицо Доминика обратил всю мою радость в прах. Он не был похож на Джейкоба, который никогда не скрывал своего недовольства и чуть что превращался в грозовую тучу. Недовольство Доминика было не так просто распознать, а тот, кто плохо его знал, и вовсе не заметил бы перемены в настроении. Но я увидела, как плотно сжались его губы, когда он улыбнулся мне в знак приветствия. Я заметила, как слегка сутулились его плечи, как будто он вернулся к своему прежнему неуверенному состоянию. Там, на старом объекте, он всегда вот так уходил в себя прямо перед тем, как сказать что-то неприятное. В памяти всплыло воспоминание, настолько яркое, словно его прямо сейчас пересказывал мне Андреас. Примерно за год до побега хранители предложили нам сложную стратегическую игру, пообещав, что в случае победы у нас будет целый день для тренировок и отдыха на свежем воздухе. Тогда дом выглядел точно так же, как и сейчас. В тот самый момент, когда он сказал нам, что понял. Несколько шагов назад мы совершили роковую ошибку, ошибку, которую было уже не исправить. Все шансы получить награду, о которой мы мечтали, были упущены. В те времена мы обычно сталкивались только с такого рода трудностями. Теперь же все могло быть куда хуже. Мой взгляд устремился к остальным пассажирам самолета. Кто-то из младших тенекровных пострадал? Это было бы просто ужасно. Что, если он даже не успел их спасти? Однако дело точно было не в этом, потому что все четверо сидели рядом на своих местах и тихо непринужденно болтали. «У вас все прошло нормально?» — окликнула я их, опираясь рукой на спинку сиденья. Рассмеявшись, Селин перекинула через плечо свой черный с рыжими прядками хвост. «Никто даже не пришел, мы просто просидели там все это время». Один из парней мне улыбнулся. «Вы двое, похоже, хорошо поработали, облегчили нам задачу». Селин рассмеялась чуть громче, и я поймала себя на том, что думаю о ее предыдущих миссиях, о том, как она нас выслеживала. Я не знала, участвовала ли она хоть раз в настоящих битвах. Возможно, что даже сейчас, несмотря на напускную жизнерадостность, в глубине души она была обеспокоена. «Всегда полезно иметь подкрепление», — сказала я. «Мне не хотелось, чтобы они решили, будто мы не ценили их помощь. Если бы в то время, пока мы разбирались с работорговцами, в дом приехал кто-то еще, это могло бы сорвать всю операцию». А то, что после нашего ухода подростки следили за дорогой, чтобы разобраться с запоздалыми гостями, позволило нам с Джейкобом отдохнуть, и это принесло нам неожиданное удовольствие. «Вы не должны взваливать всю ответственность на свои плечи», сказал нам Кленси, когда мы только начали обсуждать этот план. «Одна из ваших самых сильных сторон в том, что вы полагаетесь друг на друга». Кресла в частном самолете располагались вдоль одной из стен секциями по четыре, две пары кресел напротив друг друга, а между ними крошечный столик. Вдоль противоположной стены стояли узкие диваны и шкафчик с напитками. Подростки заняли одну секцию. Джейкоб опустился на кресло у окна напротив Доминика. Мне хотелось сесть рядом с ним и сохранить возникшую между нами близость. Но еще больше мне хотелось узнать причину странного выражения лица Доминика. Опустившись рядом с ним, я обхватила его руку своей. «Значит, у тебя тоже все прошло хорошо?» Он улыбнулся, но это не отразилось в его карих глазах. «Довольно скучно, но уж лучше так, чем если бы пришлось лечить кого-то из вас». Дом обхватил меня рукой и наклонился ближе, и я инстинктивно наклонилась к нему. Его губы коснулись моей щеки, а затем приблизились к уху, как будто он делал интимный жест. «Представь, что я говорю тебе приятные вещи», — пробормотал он так тихо, что даже сиди напротив нас, Зиан, его острый слух вряд ли сумел бы разобрать слова. «Я не знаю, насколько внимательно за нами наблюдают в самолете». Я сжала его руку в знак согласия и, стараясь унять нервный спазм в животе, растянула губы в легкой улыбке. Доминик продолжал говорить тихо и ровно, но быстро, как будто боялся, что его могут прервать. Кленси взялся за это задание не по доброте душевной. Какая-то другая банда заплатила ему за устранение тех парней. И они планируют прибрать к рукам бизнес. Им просто нужно было избавиться от конкурентов. С каждым предложением мое тело напрягалось все сильнее. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы не измениться в лице. Чтобы больше не приходилось удерживать все более натянутую улыбку, я повернулась так, как будто хотела уткнуться носом в его макушку. Мой голос превратился в тихий шепот. «Ты уверен?» Он без колебаний кивнул. Я закрыла глаза. Перед глазами всплывали кадры из нашей миссии. Падающие тела, брызги крови. Они все равно это заслужили. Мы помешали им творить ужасные вещи. Но что, если на опустевшее место придет кто-то еще хуже? Как Кленси мог принимать решение о том, с какой несправедливостью бороться, основываясь на том, кто ему платил? Когда я снова подняла глаза, Джейкоб наблюдал за нами, но без тени ревности. Судя по морщинкам у него на лбу, он понял, что наш тет-а-тет служил прикрытием для более серьезного разговора. Я могла бы передать ему то, что только что рассказал мне Доминик, но сомневалась, что Джейк сможет достаточно хорошо скрыть свою реакцию. Мне и самой это удавалось с трудом. Если пакеты с закусками начнут биться о стены и потолок, провожающие нас хранители поймут, что-то случилось. Но и долго молчать об этом мы не могли. Я не собиралась идти на очередное задание, не выяснив, что на самом деле задумал новый лидер хранителей. И все же я бы предпочла не обсуждать это с его подчиненными, пока мы находились в тысячах футов над землей. «Будет лучше, если мы сможем поговорить с ним до того, как он догадается, что мы его раскусили. Тогда, прежде чем Кленси оправится от удивления, можно будет понаблюдать за его реакцией. А Джейкоба можно ввести в курс дела прямо в тот же момент». Уже по-настоящему поцеловав дома в щеку, я прошептала. «Посмотрим, что скажет об этом Кленси, когда мы вернемся». Он снова кивнул и закинул на меня руку, чтобы быстро, но крепко обнять. Казалось, наша общая любовь пульсировала в отметине на моей ключице. Через несколько минут я пересела, чтобы прижаться к Джейкобу, но сказала ему лишь одно. «Есть кое-что, о чем Кленси нам не рассказал. Мы обсудим это с ним при встрече». Джейку удалось не нахмуриться, но даже этот расплывчатый намек заставил его мышцы напрячься. Бросив взгляд на кривую ухмылку Доминика, он вздохнул. Затем Джейк так обнял меня за плечи, словно даже сейчас хотел меня защитить, еще не зная, от чего именно. Во время полета я десятки раз прокручивала в голове возможные сценарии будущего, но в конце концов задремала и проснулась только от резкого удара колес о взлетно-посадочную полосу. Мы еще не успели прийти в себя, как вдруг дверь распахнулась. В свете внутреннего освещения самолета появился еще один хранитель. «Кленси хочет обсудить миссию с каждой командой отдельно. Сначала Джейкоб и Рива». Мой пульс подскочил. «Я предполагала, что мы пойдем все вместе», и, столкнувшись с ним лицом к лицу, у меня будет поддержка в виде пяти других тенекровных. Что Доминик сам сможет рассказать, что именно он узнал. У нас не оставалось времени на то, чтобы придумать новый план. Хранитель нетерпеливо махнул нам рукой. Поднявшись со своего места, я пошла к нему, а Джейкоб направился следом. «Все будет хорошо. Мы вдвоем справимся с этим разговором. Для нас было бы лучше самим решить эту проблему, чем оставлять Доминика разбираться с Клэнси в одиночку». За пределами самолета нас встретил теплый ветерок, доносящий звуки ночных насекомых. Горизонт только начал окрашиваться предрассветными лучами. Мы спустились по вырубленной в склоне горы тропинке, ведущей вниз с плато, служившего посадочной полосой. Наши ботинки скрипели по грубому камню. Провожатый повел нас прямо в офис Клэнси. Несмотря на ранний час, глава опекунства казался бодрым. Он поднялся из-за своего стола, чтобы нас поприветствовать. Клэнси спал, пока мы летели, или бодрствовал всю ночь? Когда он жестом пригласил нас пройти в офис, мой взгляд наткнулся на еще одного человека в комнате, и сердце у меня в груди замерло. На стуле в дальнем углу сидел Гриффин, наблюдавший за нами с пугающе пустым выражением лица. Что он здесь делал? Единственное объяснение, которое приходило мне в голову, это то, что Клэнси хотел, чтобы тот прочитал наши эмоции и убедился, что мы говорим правду. Хорошо, что я решила высказать все нашему похитителю прямо сейчас. Гриффин в любом случае наверняка догадался бы, начни я скрывать что-то важное. Мы остановились перед столом Клэнси, но внимание Джейкоба оставалось приковано к брату. На его скулах играли желваки. Гриффин просто наклонил голову в знак приветствия, как будто ситуация была совершенно нормальной. Проигнорировав этот жест, Джейк перевел взгляд обратно на Клэнси. Несмотря на то, что у нас было полно и других проблем, меня насквозь пронизывала скорбь. Неужели хранителям удалось навсегда разрушить их братскую связь? Я заставила себя сосредоточиться на мужчине за столом. Казалось, что Клэнси изучал нас более внимательно, чем в наши предыдущие встречи. Как будто он уже знал, что нам нужно будет обсудить не только прошедшую миссию. От тревожного ожидания у меня по коже бегали мурашки. «Похоже, миссия прошла успешно», — сказал Клэнси со свойственной ему живостью. «Но я хотел бы услышать полный отчет из ваших собственных уст. Кажется, к концу пребывания в том доме у вас возникли небольшие проблемы». Я поджала губы. Должно быть, по физиологическим сигналам, передаваемым с помощью браслетов на лодыжках, он смог определить, что что-то пошло не так. «С большей частью задания у нас не возникло никаких проблем», — начала я. «Сначала мы уничтожили нескольких человек еще до того, как они успели понять, что происходит». Я рассказала ему о том, как мы продвигались по дому, иногда передавая слово Джейкобу, про наши первые убийства, затем про предупреждение кухонного персонала и, наконец, про окончательную победу. С каждым словом мой желудок все сильнее скручивало от тошноты. В то время это действительно казалось победой. Откровение Доминика лишило этот триумф всякой справедливости, сделав его пустым звуком. Почему я вообще хоть сколько-то доверяла этому человеку? Хранители всегда только и делали, что манипулировали нами и предавали. Что бы он ни говорил или ни делал, мне не следовало начинать верить, будто он другой. Но мне все равно нужно было услышать, что он скажет в свое оправдание. Мне нужно было знать, осознавал ли он, в какое дерьмо нас втянул. Клэнси выслушал наш рассказ, время от времени кивая или одобрительно хмыкая. Когда мы закончили, он смотрел на нас с довольным выражением лица. «Похоже, вы выполнили свои задачи настолько хорошо, насколько я мог надеяться. На пути всегда могут встретиться непредвиденные препятствия, невозможно полностью их избежать». «Возникло еще кое-что непредвиденное», — сказала я, готовясь к предстоящему разговору. Кленси слегка приподнял брови, как будто его это забавляло. Я сомневалась, что он имел хоть какое-то представление о том, что я собиралась сказать. «Вот как?» Я скрестила руки на груди. «Да. Почему ты не рассказал, что кто-то заплатил тебе за то, чтобы нас туда отправить? Это была не просто миссия на благо общества». Взгляд нашего похитителя вспыхнул, и на мгновение он сжал челюсти. О, он и не догадывался, что я собиралась затронуть эту тему. Я ощутила слабый запах феромонов стресса, но он быстро пришел в себя. «Организации такого масштаба требуется финансирование. Наши операции могут быть как благотворительными, так и платными». Гриффин теперь смотрел на Кленси, а не на нас, и на его лбу пролегла морщинка. Очевидно, он тоже был не в курсе. Я вздернула подбородок. «Конечно, это может быть так, но не тогда, когда люди, которые тебе платят, хотят избавиться от преступников только ради того, чтобы затем самим заняться тем же работорговническим бизнесом». «Что?» – огрызнулся Джейкоб. Прищурившись, он впился в Кленси взглядом. «Ты нанял нас, чтобы мы помогли каким-то долбанутым похитителям детей?» Выражение лица Кленси стало напряженным. «Я не спрашивал о планах группы, которая нас наняла. Они хотели уничтожить цель, которую я и сам хотел бы уничтожить. Если вы услышали что-то, что навело вас на мысль о злых намерениях наших спонсоров, вы, возможно, ошиблись». Я фыркнула. «Возможно? Ты даже не знаешь. Тебе не пришло в голову спросить, почему эти люди были готовы потратить бог знает сколько денег на массовое убийство?» Доминик не стал бы говорить мне об этом с такой уверенностью, если бы не выяснил достаточно, чтобы отмести любые сомнения. К тому же Кленси признался, что не знал наверняка, какие у тех людей были намерения. Это только укрепило мою уверенность в том, что Дом прав. «Это не имеет значения», — твердо сказал Кленси. «Сегодня вы сделали доброе дело, избавили этот мир от людей, которые совершали ужасные поступки. Мы не можем проконтролировать, займет ли кто-то освободившуюся территорию. Но кто бы ни продолжил с того места, на котором они остановились, с ними тоже можно будет разобраться». Джейкоб нахмурился. «При условии, что кто-то выделит достаточно денег, чтобы оправдать усилия?» В ответ Кленси пристально на него посмотрел. «В мире много несправедливости. Я не вижу причин, по которым мы не должны с ней бороться, избегая при этом банкротства». В устах Кленси все это звучало вполне разумно, но от деловитости его тона у меня по спине пробежал холодок. Какими бы ужасными ни были вещи, не было ничего хорошего в том, чтобы уничтожать их по такой низменной причине. Неужели он этого не понимал? Этого просто не могло быть. Ему было наплевать, лишь бы рос его банковский счет. Я поймала взгляд Джейкоба. Нам не нужно было разговаривать, чтобы я поняла, что мы с ним думали об одном и том же. «Быть наемником – это совсем не то же самое, что быть супергероем. Мы не этого хотели». «Но здесь, под контролем Кленси, мы либо выполняем его задание, либо он запирает нас, как лабораторных крыс. А это означало, что сомнений не осталось. Нам придется отсюда убираться. Всем нам, включая младших тенекровных». Я и понятия не имела, как, черт возьми, мы собирались это провернуть. Кленси вышел из-за стола и направился к нам. Я подготовилась к очередной попытке оправдаться, но вместо этого он наклонил голову, скользя взглядом по нашим телам. «Это ведь не единственная интересная вещь, которая произошла после того, как вы выполнили свою часть миссии, не так ли?» Мое сердце замерло. После отчета Доминика я совершенно забыла о том, что хранители могли узнать о наших с Джейкобом интимных отношениях. «Не думаю, что произошло что-то, что могло бы тебя заинтересовать», – парировала я. Джейкоб подошел ближе, чтобы поддержать. «Ты просто облажался и теперь пытаешься сменить тему». Кленси цокнул языком. «Или, может быть, это вы пытаетесь меня отвлечь? Я услышал кое-что очень интригующее, пока наблюдал за мистиями». А затем произошло то, к чему я совсем не была готова. Он протянул руку и отодвинул воротник свежей футболки Джейкоба. Ровно настолько, чтобы показалось темное пятно, образовавшееся в верхней части его груди. Спустя мгновение Джейк его оттолкнул, но Кленси, предвидя этот удар, уже сделал шаг назад. Вернув равновесие, он отряхнулся и посмотрел на меня. «Полагаю, у тебя их уже три, отметины. Когда вы только прибыли, мы обратили на них внимание, но я не знал, что они как-то связаны с вашими способностями». Мой пульс участился. «О чем ты говоришь?» Выпалила я, молясь, чтобы был хоть какой-то шанс, что он на самом деле ничего не понял. Гриффин встал. «Ты их расстраиваешь», — сказал он. Как и всегда, его голос был спокоен, но морщина на лбу стала глубже. Кленси его проигнорировал. «Полагаю, я не упомянул, что ваши браслеты передают еще и звук. Я слышал все, что вы сказали после вашего небольшого перерыва. Секс создает между вами связь? Вы лучше понимаете друг друга? Это завораживает. Мы не ожидали ничего подобного». «Заткнись нахрен!» – зарычал Джейкоб и бросился на противника, сжимая кулак, который, как мне показалось, направлял перед собой удар телекинетической силы. Но Кленси подготовился к этому нападению. Он взмахнул рукой, и тело Джейкоба сотряслось от удара электрошокера. «Стой!» – завопила я, когда Джейк упал на колени. Я выпустила когти, но Кленси снова поднял руку. «Позволь напомнить тебе, что ты рискуешь не только своим благополучием, но и благополучием твоих друзей, включая его». Сжав руки в кулаки, я сдержала нарастающий в моих легких крик. Я хотела перерезать ему горло, как сделала с бандитами в особняке, в который мы только что вломились. Я хотела кричать до тех пор, пока его тело не сломается от боли. Но я не знала, что случится с нами, со всеми нами, если я поддамся этому порыву. Я не знала, насколько хуже все могло обернуться. Видя, что я замерла, Кленси повел плечами, но продолжил держать электрошокер между нами. Скрипнула дверь, и в комнату вошли еще несколько хранителей. Они нас обступили. «Думаю, этот разговор окончен», — сказал он. «Вы открыли новое направление для исследований, процесс, который мне нужно изучить более внимательно, чтобы полностью понять».